как это нередко бывает, пахнет вдруг осенью давно ушедшей весной, так было и с королевой Гвиневерой. Пока вез ее Мордред, чтобы сделать своей женой, крепко внушив ей мысль о гибели короля Артура в Дувре, попался на пути боярышник. Напоминанием о любви Артура встал перед королевой цветущий куст, горько пахнущий миндалем. Мгновенно решилась она на отчаянный шаг. «Сэр Мордред, у меня, у королевы, нет подобающего мне одеяния, чтобы венчаться». «А что же вам, госпожа моя, надобно для этого?» «Только в Лондоне могут подготовить мне все необходимое, сэр». «Хорошо, я сам отвезу вас в Лондон». А в Лондоне сумела королева пробраться в Тауэр и засесть там с надежным гарнизоном, с запасами воды и пищи. Как не бесновался Мордред, королевы он не достал. А тем временем Артур уже высадился в Дувре. В великое отчаяние пришел король, когда увидел он следы побоища, а вернее опустошения. Из всей богатой жатвы своей одного только сэра Гавейна выбросило море, не взяло. Отдал король Артур последние почести своему коннетаблю, оплакал любимого племянника и повел войско по следам Мордреда. В Шервордском лесу настиг он его. Чье сердце не содрогнулось бы при виде такого поля боя? Два изнемогших бойца, истекающих кровью, среди павших своих сподвижников. И до тех пор бились они, пока не разняла их смерть. Пал Мордред. Жерфле. Паш. Жерфле. Я здесь, мой король. Полно. Полно, дружок, не плачь. Помоги дойти до дюны и совлечь в себя доспехи. Спасибо, дружок. Спасибо. Воистину сердце мое отказывается служить моему отягченному печалями телу. Послушай, возьми мой меч, поднимись на это нагорье, там ты увидишь одинокое озеро. Брось в него Экскалибур и возвращайся ко мне. Все будет по вашему слову, сэр. Что ты видел, дружок, когда бросал меч в озеро? Ветер волны там гоняет. Пожалел ты, Жерфле, бросить меч. Не жалей, мой мальчик. Если суждено тебе носить его, завоюешь Экскалибур, и станет он твоим. А теперь ступай. Брось его в озеро. Но и во второй раз пожалел Жерфле меч. Только в третий раз сделал он так, как желал король Артур. Высунулась женская рука из воды, на лету схватила меч и скрылась в глубинах озера. Когда же испуганный Жерфле бежал назад к королю, увидел он сверху с нагорья, как по морю на всех парусах мчится стеклянный корабль. И разглядел там среди других леди-фею Моргану. Дрогнуло сердце леди Морганы, когда она увидела, к чему привело все то зло, которое она сама же и вскормила. И теперь спешила она спасти короля. С великой осторожностью перенесли тяжело раненого Артура на корабль, и увезла его Моргана на волшебный остров Авалон в страну фей. Плавает остров на воде, миражом возникает и исчезает, но всегда звучит там дивная музыка. Когда же сэр Ланселот прознал обо всем том страшном, что произошло в Британии, бросился он туда, в полном отчаянии рыскал по стране в поисках королевы. Никто не знал, где она. В Тауэре ее уже не было, пока не сыскал в Эмсбери, в монастыре. Вас одной были все мои земные радости. Я приехал сюда с тем, чтобы увести вас с собой. Сэр Ланселот, никогда, никогда больше не ищите видеть лицо мое. Здесь, в монастыре, останусь я до конца дней моих. Из-за меня, из-за вас погибли король Артур и благороднейшие рыцари Британии. Молю вас, не ищите встречи со мной. Прощайте, прощайте, сэр Ланселот. Печаль опустилась над Британией. Долго еще в великой надежде ожидали бритты возвращения своего короля. Много лет никого не короновали, верили, покинет король Артур страну фей, как было однажды, чтобы вернуться к ним, и тогда вместе с королем Артуром возвратиться к Британии былое величие и слава.